Глава 28. Камания стояла на террасе в отведенных ей покоях, в тонком голубом платье, лучи солнца просвечивали изящную фигурку, серебрились в волосах. Лорен улыбнулся. Она была хороша, и все же он испытывал только облегчение после принятого решения. Им предстоял сложный разговор, но он упрямо сжал зубы. «Я мужчина». Я отвечаю за свои решения. «Рада видеть вас в добром здравии, дорогой жених», — произнесла она, повернувшись в полоборота. «Слышала, вашей матушке тоже уже лучше». «Не вашими стараниями». Хотелось бросить ему, но мужчине не пристало попрекать женщину таким. «Вот благодарить, любимую, он никогда не устанет». «Спасибо», — скупо отозвался он. «Вы так настойчиво желали меня видеть исключительно из-за заботы о моем здоровье?» Уголок губ едва насмешливо скользнул вверх. «Не только», — повернулась она к нему, на этот раз полностью. «Я рада, что вы нашли для меня время. Мне нужно показать вам кое-что». «Что?» — взгляд принца сделался пристальным. «Здесь недалеко», — повела она рукой за ограждение. «Камания не сейчас. Я только пришел в себя, и у меня скопилось бесчетное множество вопросов, которые необходимо решить». В мыслях принца промелькнул Эстер с какими-то книгами. Он рассказывал что-то про Ладу и градоправителя, но Лорен тогда не был способен проанализировать и принять решение, и помощник пообещал вернуться к этому позже. «А еще сбор, а еще старейшие маги», не говоря уже о прорывах, которые тоже необходимо контролировать. Но самое главное — разговор, то, для чего он сюда пришел. И как бы ни было сложно, он должен решить все раз и навсегда. Он пообещал Ладелин. «Камания», — Шестельгар приблизился, взял ее руки в свои. «Мне нужно поговорить с вами, и я очень рассчитываю, что вы меня выслушаете». «Разумеется, мой принц». Улыбнулась она. «Я долго размышлял обо всем, Камания. Наш брак обречен. Нам не удалось зачать ребенка и...» «Разумеется, не удалось, так как он оказался в животе вашей Италии». «И в этом мне видится знак, Шесса». «Знак?» — презрительно фыркнула Драконесса. «Вот уж не ожидала от принца Райландии подобной чуши». «Хорошо, пусть не знак. Но я пересмотрел взгляд на наш союз. Моя Италия беременна, и...» «И она не сможет родить дракона!» «И у меня есть шанс помочь ей родить наследника. И я планирую это сделать. И я считаю, что в свете последних обстоятельств нам нужно расторгнуть наш союз. Готов предоставить вам откуп. Единственное, о чем прошу, пока помочь мне с наполнением сердца мира». «Вы же знаете, что если у вас появится иная жена, сердце не свяжет нашу силу. Оно и сейчас уже плохо принимает ее, потому что слишком долго мы остаемся неженатыми. Ритуал помолвки давно ослабел». «Знаю, к сожалению», — жал кулаки Лорен. «Я буду искать способ». «Ваша человечка такого способа вам не даст». «И все же это мои заботы, я могу попросить вас только отнестись с пониманием и не таить обиды». «Я понимаю, Лорен. Давно к этому шло. Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении. Я даже не стану требовать разорительные отступные». Она едва уловимо улыбнулась. Принц трудом сдержал удивление и радость. Ему казалось, разговор будет более длинным, более тяжелым. Он собирался отвечать на претензии и обвинения, но нет. Невеста повела себя благородно, и он был безумно этому рад. «Спасибо, дорогая Камания», — улыбнувшись, сжал ее ладони. «Я никогда этого не забуду, и если вам понадобится помощь...» «Собственно, мне нужна помощь уже сейчас», — с легкой печалью улыбнулась Ледяная. «Пожалуйста, окажите мне последнюю услугу. Слетайте со мной сегодня». «Куда, Шесса?» Ему не хотелось. Не хотелось никуда лететь, не хотелось оставлять Ладу надолго. Единственное желание, которое осталось в сердце, — это вернуться к ней, сжать ее в объятиях, вдохнуть аромат и, наконец-то, осуществить сумасшедшие мечты, которые так долго терзали его сны. И все же он должен отдать все долги, решить любые вопросы, которые стоят на пути его счастья. «Мне нужно предупредить охрану», — добавил. Сердце нехорошо кольнуло когтями предчувствия, но он не мог просто взять и отмахнуться от женщины, которая приняла его предложение и теперь остается одна перед всей Райландией. «Это займет не более получаса, Алурен», — мягко улыбнулась она. «Вы сразу же все поймете». «Хорошо», — кивнул принц. Машинально нащупал на груди камень, тут же вспомнил, что стало с предыдущим, у него имелся запасной артефакт, и сейчас он счёл за лучшее постоянно носить его при себе, а тот, расколотый проклятием Феникса, спрятал в один из потайных сейфов, чтобы потом отдать кому-нибудь из ученых мужей на изучение. Камания улыбнулась, скинув платье, оно тончайшими волнами скатилось к ногам. Именно так они летали к сердцу мира, потому что там не нужны были одежды, зачастую они вообще не превращались возле него в людей, человеческой энергии достаточно, чтобы напитать сердце. Но сейчас... «Зачем?» — чуть нахмурившись, спросил Алурен. «Просто полетели», — улыбнулась Камания, оборачиваясь, оглянулась лукаво, сверкая серебристыми глазами, и оттолкнулась от террасы, взмывая ввысь. Дракон из нее был такой же, небольшой, серебристо-голубой, очень изящный на вид. По голове и спине вместо шиповой чешуи проходила полоса, больше похожая на волосы. Они мягко разлетались во время полета, а еще у женщин-драконов не было рогов. Когда-то принцу огненного кряжа нравилось смотреть на нее. Приятно было осознавать, что со временем они сольются в страстных объятиях, но теперь... На несколько мгновений, приспустив щиты, он передал мысленно Сапре и Эстру. «Скоро вернусь, я с Каманией». После чего коснулся камня, тоже уходя в оборот, но на всякий случай с одеждой. И он действительно понял, когда спустя треть или половину часа сердце сжало ощущением надвигающейся беды, а перед глазами вспыхнул образ светящейся птицы, его Лады. «Камания!» — закричал мысленно принц, одновременно взревев. Из пасти вырвался огонь, но бывшая невеста вместо того, чтобы остановиться, лишь ускорила лед. На миг засомневавшись, оглянувшись в ту сторону, где остался уже невидимый на горизонте кряж, он прибавил скорость, настигая пусть более легкую, зато и менее сильную драконессу. Ярость затопила сознание, вырвалась в новом рыке и еще одном. Выходит, она специально отвлекла его. Он чувствовал, с Ладой что-то случилось. Не сомневался, что в этом замешан Тофлер Алтура, хотел ринуться назад, но для начала все же нагнал Каманию. Обхватил лапами со спины, уворачиваясь от ударов голубоватых крыльев, и потянул ее вниз. Она вырвалась, испуганно крикнула, тонким для дракона голоском. Но он не отпускал, продолжал штопором падать. Она билась, трепыхалась в мощных лапах, но все равно неумолимо приближалась к земле, осознавая, что первый удар возьмет на себя, и гигантская туша огненного ее просто раздавит. Из его пасти вырвался яростный огонь, и Камания приняла единственное возможное решение превратиться в человека, становясь меньше настолько, чтобы можно было спрятаться за лапами огненного дракона. Именно это принцу и было нужно. Не глядя на обнаженную хрупкую фигурку в лапах, он резко взмыл, едва не черкнув земли, и моментально накинул на нее несколько огненных петель, чтобы не могла обернуться обратно. После приземлился, вспахав когтями лук, вырывая с корнями траву. Тут же стал человеком, мимоходом радуясь, что не придется гонять голышом. «Где она?» — рыкнул, ухватив бывшую невесту за плечи. Та довольно улыбалась, в лице не осталось и следа мягкости и покладистости. «Где бы она ни была, ты ее больше не увидишь». «Это не поможет тебе возобновить помолвку», — сжал кулаки Алурен. Осознавать, что Лада пострадает из-за него, было невыносимее всего. Камания вдруг рассмеялась, обескуражив. «Я никогда не собиралась становиться твоей женой. И уж тем более не собираюсь возобновлять помолвку». Огненные путы начали замерзать, леденеть, но он подбавил еще немного огня. «Зачем же тогда приняла мое предложение?» Камания лишь презрительно хмыкнула. «Это ты!» Запоздалая догадка вызвала прилив ярости и отвращения. «Ты пыталась выкрасть кокон в самый первый раз. Зачем? Не хотела, чтобы у меня появился наследник? Избавиться от Дельгаров? Таков был ваш с ледяным план!» Девушка промолчала, гордо подняв голову. Выходит, Лада спасла его не единожды. И от предательского заговора, и от потери наследника, и от смерти. Его, Лада. Он ни за что ее не оставит, даже если придется отказаться от короны. Камания сопротивлялась, замораживала путы, чтобы раскрошить их. «Алурен!» — прорвался в мысли крик его женщины, и он поспешил накинуть еще огня, понимая, что надолго Каманию не задержит. Призвал несколько драконов к себе на помощь. Странный приказ изловить ледяную Шессу, и все же он был уверен в своих воинах, они исполнят. А ему нужно спешить.